и сразу погрузилась в глубокий сон. Проснувшись, она увидела. Небо очистилось, и только редкие снежинки кружатся в воздухе. Она знала, что все еще тянется предыдущая ночь, хотя было такое ощущение, словно она проспала несколько суток. Лежа на боку, она почувствовала, что сжимает в кулаке какой-то предмет, и раскрыла ладонь. Оказывается, в полусне ее пальцы сумели нащупать и выковырять большой кусок слюды, тот самый, который они так долго пытались добыть. Трудились, пока еще было тепло, неделями, день за днем. И вот теперь драгоценный, волшебный минерал извлечен и лежит у нее на ладони. Ей пришло в голову, что, глядя на слюду сверху, можно принять ее за простой галыш и даже не заподозрить, что под верхним слоем кроются в ожидании своего часа сотни других. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Строки из притчи Соломоновой пришли ей на ум, и она неподвижно лежала на камне, промерзшая и промокшая, но словно не чувствовала этого. Они с матерью вместе молили Бога о помощи, но когда Он послал помощь, она испугалась. Теперь ей виделось, что до этой минуты она была не только эгоистична, но и слепа. «Не бойся, я с тобой, и не надо тревоги. Я твой Бог, я дам тебе силы, я помогу тебе, я поддержу и направлю тебя своей правотой». Она смотрела на небо и чувствовала присутствие Бога в каждой снежинке, в каждом дереве, в куске слюды, зажатом в ее руке, и ощущала в первый раз за все время, что если ее пошлют, она найдет в себе силы поехать. «Я дам тебе силы, я помогу тебе». Страх, может быть, и вернется, но она все сумеет преодолеть. Ей будет страшно, но одинокой она не будет. Эмилина проснулась в тревоге и страхе, какое-то время лежала, не понимая, чем они вызваны. Все вокруг было странным, не таким, как всегда. Она огляделась. На двух матрацах, служивших постелями, спали дети. Ей потребовалось усилие, чтобы вспомнить их имена. Взгляд скользнул дальше. Скошенный потолок, балки, небо, видневшееся сквозь маленькое окошко. Подумалось почему-то, как хочется, чтобы шел снег. И почти сразу же вспомнилось, почему этого хочется. Настал день, когда отец должен отвезти ее и Уоткинсов в Холлоуэлл, где они сядут в дилижанс, идущий в Портленд. Из Портленда Ханна и Абнер отправятся к себе в Линн, а Эмилина, если все пойдет по плану, пересядет в один из фургонов, которые высылают из Лоуэлла заедущими работать на фабрике девушками. Сев на постели, она посмотрела на спящего рядом Льюка, потом на Гарриет, спавшую с другой стороны. Сразу за Гарриет лежал Эндрю, потом Абрахам, еще дальше Розанна, Ребекка. В первую свою ночь в Фаэте Ханна и Абнер тоже устроились кое-как с краю на этом матраце, но выспались плохо, и пришлось из соломы и одеял сделать для них отдельные ложи и разместить в нижней комнате, наискосок от кровати родителей. Сейчас, когда дети спали, все дышало покоем, и даже Гарриет целых три дня с тех пор, как отъезд Эмилины стал делом решенным, едва подавлявшее бешенство, казалось спокойной и кроткой. Ярость Гарриет была вызвана тем, что кусок домотканной материи, предназначавшийся ей на платье, То, что она носила,